Глава 14. «Разве?» – удивился я. «Да, слышу». Лишь замерев, только через несколько секунд уловил я на грани слышимости звук двигателя конвертоплана. Неожиданно. В этом Саманта определенно гораздо более чувствительна, чем я. Что конкретно сейчас будет? Нам расскажут о нашей нелегкой судьбе и покажут направление бега к местам, где теоретически мы сможем спастись. Теоретически? Ну, конечно, теоретически. Кто бы дичь живой отпустил? Как нас будут отслеживать? Никак. Отслеживается только периметр загонной территории. Это же охота? Удовольствие эксклюзивное? Ну да, разумно. Хотя в Высоком Граде тоже все было эксклюзивно. В Высоком Граде уровень ивента много ниже. На Миссалине может подобные выпуски смертельных матчей, как еженедельное шоу, смотреть. Только рейтинг набери. Здесь степень конспирации высшая, если по приоритету. И на Миссалине на такую охоту ты даже намеков не найдешь. Если ты говоришь, что совсем ничего не отслеживается, а конвертоплан, сейчас сам увидишь. Ну, окей, не стал я дальше уточнять. Сказала «увижу», значит «увижу». Саманта между тем продолжала. Нам сейчас все доступно и подробно объяснят, после чего сами останутся здесь завтракать, а нам дадут немного форы, возможно, даже час. Оружие? По-разному, от охотников зависит. Ясно. Звук приближающегося конвертоплана уже слышался очень хорошо. Да и саму машину я скоро заметил и понял, что имел в виду Саманта. Это была машина поколения 2- от вооружения стран Первого мира. Довольно, скажем так, архаично выглядящий агрегат. Примерно как Т-34 в 21 веке на полях сражений армий африканских государств. Кстати, обрати, пожалуйста, внимание на... Словно вспомнила что-то Саманта. На то, что охотники могут быть грубы и небрежны. Имей это в виду и, пожалуйста, не реагируй сразу. А убивать их когда? То, что охотники должны умереть, мы с ней совсем недавно обсудили. Понятно, что Саманте для закрытия порталов в Нижние миры нужен ценный ресурс. Но сейчас во имя конспирации и эксклюзивности информации участь приближающихся к нам охотников можно считать легкой. По плану им повезет умереть относительно быстро, если, конечно, все сейчас сложится хорошо. И Саманта права в своей уверенности расчетов. Нам нужно, чтобы все выглядело естественно. Скорее всего, пусть не технологичные, но какие-то средства объективного контроля у них есть. Хотя бы датчики жизни или черный ящик со звукозаписью. Поэтому постарайся сдержаться хотя бы до того момента, как нам все объяснят в деталях. Если не получится, нам придется, прежде чем нанести визит скрипачу, наведаться к Нидермайеру, чтобы соблюсти выполнение легенды. Сделаем вид, что допросим его, и так узнаем всю подноготную. Ты не боишься, что Нидермайер станет узким местом? Нет, уверенно произнесла Саманта. «Почему?» «Все сам скоро увижу», – отреагировал я на взгляд Саманты. «Окей, окей. Copy that». Конвертоплан был уже совсем близко, блестя бликами на пузыре плексигласовой кабины. Он напомнил мне знаменитый и узнаваемый в моем мире вертолет «Хьюи», только более широкий и с двумя расположенными сверху широкими крыльями, в которых прятались винты. Или даже, вдруг смутно вспомнил я, эта машина весьма похожа на американский, единственный серийный конвертоплан моего мира V-22 «Оспрей». Осматривая опускающуюся с неба машину, заметил на широких боках грубо замазанные краской эмблемы. Обратив на это внимание, понял, что всплывший в памяти пример использования танка Т-34 в 21 веке на полях сражений Третьего мира весьма к месту. Этот конвертоплан, по всей видимости, охотники взяли на прокат в одной из местных армий, далеко отстающих от современных технологий. Вот и ответ на мой вопрос о возможности слежения. Подобное старье просто физически невозможно проконтролировать, потому что оно не встроено в общую систему наблюдения договора стран Большой Четверки об открытом мире, позволяющим отслеживать, в основном постфактум при наличии запроса, перемещение вообще всей военной техники. Всем сохранять неподвижность и оставаться на своих местах. Всем сохранять неподвижность и оставаться на своих местах. Громко ударил по ушам голос, и рядом с нами демонстративно замелькали лазерные троеточия прицелов автоматических пушек. Когда машина приземлялась, я сощурился и отвернулся. Поднятая пыль клубами залетела в шатер, оседая на яичнице пирожных, образуя пленку в чашках с чаем. «Вот уроды, а!» — не удержался и выругался я. «Могли чуть подальше свою колмагу приземлить?» «Всем сохранять неподвижность и оставаться на своих местах!» «Всем сохранять неподвижность и оставаться на своих местах!» Продолжал монотонно вещать автоматический голос, а окрестности озаряли предупреждающие красные отсветы. Боковая десантная дверь конвертоплана отъехала в сторону. Из нее выпрыгнуло трое бойцов в бронекостюмах. Все максимально насторожены и держат нас под прицелом. Бронекостюмы, правда, тоже несовременные. Видимо, как и конвертоплан, взятый на прокат в армии султаната Дамагарам. Или у соседей. Вокруг, в протекторатах, достаточно много марионеточных правительств. Смысл подобного также понятен. Старые комплекты вооружений и доспехов не отследить вовсе, в отличие даже от ломанных и перепрошитых современных бронекостюмов. Тем более, что пуля калибра, присмотрелся я к винтовке одного из бойцов, пуля калибра 6,5x49, выпущенная из современного стрелкового комплекса, и пуля калибра 6,5x49, выпущенная из итальянской винтовки Беретта AR-70x90 образца 1972 года, при попадании в колено вызывает, в общем-то, одинаковый эффект. А несколькими мгновениями позже я заметил еще один важный нюанс. Забрала у всех бойцов были подняты, и в белесых глазах ясно читался логотип корпорации CNT. Все трое не асапианты и сами по себе являются самым современным боевым инструментом. Следом за охранниками не асапиантами, показательно не торопясь, из боковой двери конвертоплана выпрыгнули двое охотников. Высокий дородный мужчина с залысинами и дама средних лет с породистым лицом и туго зачесанными назад светлыми волосами. Оба были в подобных нашим охотничьих костюмах. Вот только при более пристальном рассмотрении можно понять, что они несут дополнительную защиту. По манере движения видно, что как минимум у них под одеждой контактный комбинезон со встроенным экзоскелетом и генератором щитов. Подобные системы применяют телохранители на официальных мероприятиях, пряча их под классическими костюмами. Приближаясь к нам, оба охотника казались максимально расслабленными и наслаждающимися жизнью. «Удивлены?» – мягким грудным голосом поинтересовалась женщина. Обратилась она к нам на французском, но смысл вопроса я понял даже без перевода. «И ждем объяснений», – на английском произнесла Саманта и решила поставить на стол чашку с чаем, который все еще держала в руке. В руку она ее взяла, выплеснув большую часть еще до того, как конвертоплан приземлился, видимо, для антуража, чтобы у охотников и мысли не было, что к завтраку мы не притронулись. Но едва Саманта двинула рукой, как по ушам упруго хлестнула хлопком выстрела, и в руке у принцессы от кружки осталась одна душка. «Вам же было сказано, что двигаться не стоит!» Вновь на французском произнесла дама, разочарованно покачав головой. «Дорогая, позволь мне!» – коснулся ее руки высокий мужчина. «Конечно, дорогой!» – вернула ему улыбку светловолосая леди. «Начнем с того, что... Доброе утро!» – вежливо и на английском поздоровался с нами охотник. «Доброе утро», — ответил я внимательно и с показательным недоумением оглядывая прибывшую делегацию. «Чем обязаны столь неожиданному визиту?» Мужчина с залысинами широко улыбнулся. «Мы прибыли вас поздравить». «Отлично. Можете уже представиться и переходить к делу», — без особой вежливости сразу же ответил я. Мой тон очень сильно не понравился даме. Светловолосая леди определенно желала как можно скорее почувствовать себя хозяйкой положения. А я, по ее восприятию, будто бы заставлял ее спутника сейчас мне докладывать. Но сказать дама ничего не успела. Мужчина остановил ее взглядом, снова коснувшись локтя, вновь успокаивающе улыбнулся и перевел взгляд на меня. «В нашем представлении нет нужды. Давайте его опустим. Достаточно, что мы знаем ваши имена. Том Круз и Ребекка Паркер, верно?» Ни я, ни Саманта отвечать не стали. Но мужчина этого и не ждал. «Для начала убедительно попрошу вас не двигаться, оставаться на местах и забыть о том, что вы совсем недавно находились на вершине мира». «Что, простите?» — как можно более вежливо поинтересовался я и, глянув на Саманту, заговорил вдруг с чувствами потерпевшего кораблекрушение, увидевшего спасательный круг. «Бекка, мы же на Эверест не поднимались? Может быть, вы нас с кем-то перепутали?» — обернулся я к благосклонно улыбающемуся мужчине. «Том, не пытайтесь показаться дураком, вам это не идет», — жестко сказала вдруг, почти как плюнула, охотница. Сделанно смущенным видом, я снова глянул на Саманту, демонстративно закатившую глаза, а после вернулся взглядом к светловолосой леди. «Ах, так это вы иносказательно про то, что мы одаренные?» Мужчина с уже поблескивающими от пота залысинами не сдержался и едва заметно выдохнул через стиснутые зубы. Охотник выглядел недовольным. Напарница явно портила ему игру, и он сейчас на нее злился. Сама же светловолосая леди определенно хотела меня ударить. Сильно и больно. «Дорогая, дорогой, если это деловые партнеры, или даже партнеры более близкие, любовники или даже супруги, не понимаю, как они вместе уживаются. Вариант мужчины – предельно вежливо донести до нас, что мы теперь дичь, несомненно, хорош. В нем есть определенная изюминка. Тем более, что он намеренно подводил нас к попытке использовать стихийную силу, ожидая насладиться нашим фиаско. Вариант женщины – вбить нам понимание изменившейся реальности прикладами, низвергая нас с привычного сословного пьедестала, мне не настолько нравится. Но он также безо всяких сомнений и эффектен, и эффективен. А вот то, что сейчас у них на двоих получается, ну, ни вашим, ни нашим. Невнятненько как-то. Меня даже так и подмывало спросить: «Вы что, на королевской охоте в первый раз?» «Прошу простить, но я действительно сразу не догадался». Вместо этого со всей возможной учтивостью обратился я к светловолосой охотнице. «Просто про вершину мира – это немного не мой фетиш, поэтому понял не сразу. Так по итогу, о чем вы речь ведете, уважаемый?» Мужчина глубоко вздохнул и вновь улыбнулся. Улыбнулся обезоруживающе и даже с некоторой долей умиротворения. Ему ситуация снова начала доставлять удовольствие. Начиналась самая приятная часть, и никакая наша с Самантой хорошая мина не могла спасти проигрышную партию. «У вас сегодня плохой день», — сообщил нам охотник с нескрываемым удовольствием, став при этом вдруг удивительно похожим на лоснящегося домашнего кота, поймавшего на даче полевую мышь. «Вы хотели сегодня поохотиться. И так получилось, что мы тоже. Интересы, опять же так получилось, пересеклись. И наша карта, ах, какое для вас сожаление, оказалась сильнее. Так что охотиться сегодня будем мы. Но и вы в охоте также поучаствуете. Думаю, даже не будучи слишком умными, вы сможете сами додумать, в каком качестве. Но я, если что, готов подсказать, даже бесплатно. Не скажу, что радостную весть вы нам принесли с утра. Я примерно понял, о чем речь. Но вы продолжайте. Это становится все более интересным. Очень рад, что сумел заинтересовать. То ли еще будет, продемонстрировал охотник полупоклон. И что же будет? Сейчас, для общего понимания и погружения, так скажем, в ситуацию, мы сделаем вам немного больно. Сломаем палец или выбьем пару зубов? Обернулся к напарнице мужчина. Впрочем, решим по ходу. Отвернулся он от нее, не дожидаясь ответа. И посмотрел на меня. Да, совсем забыл. Прямо сейчас первым делом мы попросим вас принять дозу, нейтрализующей магическую энергию слезы. Вот оно что, тот самый момент. Если дама-охотница, желающая начать объяснение с удара ноги в лицо, сразу бы спровоцировала нас на конфуз, предполагаемо, безуспешной попытки использования силы, то мужчина подводил к этому моменту более плавно, наслаждаясь каждым мгновением. Вновь у меня мелькнула ассоциация с сытым котом, играющимся с усталой мышью. Охотник между тем продолжал. Далее, после всех неприятных для вас процедур, даже картинно поморщился он, вы получите карту местности. На бумаге, как в старые добрые времена. На карте будут отметки об объектах, добравшись до которых, вы имеете теоретические шансы спастись. Охотники стояли перед нами на солнышке, уже хорошо припекающим, и если по светловолосой леди не видно, что ей жарко, то у господина с залысинами несколько капелек пота уже прокатились по вискам. После получения карты вы побежите на все четыре, и у вас будет, продолжая рассказывать, он переглянулся с напарницей, скажем, час времени. Мы пока здесь позавтракаем, покопаемся в ваших вещах и, может быть, даже посмотрим утренние новости. Сегодня прения в Конгрессе по 27-й поправке. Слышали об этом? Что-то припоминаю. Это поправка, предложенная еще в 1789 году, если не ошибаюсь. Господин с залысинами даже в ладоши восторженно хлопнул. А вы начинаете мне все больше нравиться. Приятно будет вас убить, доверительно сообщил он мне. Оружие дадите? Конечно. Мы же не звери какие. Вы можете взять с собой привезенные штуцеры. Оруженосцы ваши, правда, сейчас уже на пути к дому, так что носить винтовки придется самостоятельно. Отлично. А будет ли возможность... Хватит! Вдруг рявкнула женщина, оборачиваясь к спутнику. Дорогой, what's the fuck? Ты долго будешь с ними сюсюкаться? Этот высокомерный ублюдок меня уже просто бесит. Слышишь, ты... Обернулась она ко мне. «Если еще раз откроешь свой поганый рот, я прострелю тебе ногу, понял?» «Понял, все понял», — взглядом ответил я светловолосой леди, едва заметно кивнув. И с укоризной вопроса посмотрел на господина с залысинами. Тот в ответ только руками развел, мимикой демонстрируя, что больше не готов идти вопреки желанию своей спутницы. «Так». Кот, по всей видимости, с мышью наигрался. «Вот и отлично, что понял!» — рявкнула между тем охотница, все больше распаляясь. «Засунь язык в задницу и не думай доставать!» «Никлас, сломай этой сучке мизинцы на обеих руках!» — обернулась она к одному из неосапиантов. Саманта после этих слов сохранила бесстрастный вид. И лишь через пару мгновений она состроила удивленную гримаску, словно бы недоумевая. Почему говорил только я, а пальцы ломать сейчас будут ей? Неосапиант между тем двинулся вперед. Остальные двое переместились, расходясь в стороны, чтобы иметь неперекрытые сектора обстрела и контролировать как Саманту, так и меня. Господин с залысинами наблюдал за происходящим с отеческой усмешкой. А светловолосая леди с явным предвкушением. Она, судя по всему, только сейчас готовилась начать получать удовольствие от процесса. Тысячи мыслей промелькнули у меня, пока я смотрел на ожидающую действия неосипианта охотницу. Приблизившийся к нам неосипиант уже взял за руку Саманту, побуждая слезть со стула. Сделал он это резким движением, так что принцесса болезненно вскрикнула. «Стоять!» – громко произнес я, добавив в голос немного силы, использовав одну из ментальных практик, из тех, что действовали и на неосипиантов в том числе. Никлас после моего слова отдернул руку и отступил на шаг. «Я бы не советовал вам этого делать», – произнес я, посмотрев в глаза ограниченно разумного неосипианта и переведя взгляд на охотников. «Давайте мы сейчас просто уйдем, без продолжения комедии нашей общей антрепризной самоорганизации. А вы между тем позавтракаете, покопаетесь в нашем грязном белье и посмотрите новости. Мальчик!» «Ты, похоже, не понял всю глубину наших глубин». Примерно подобным образом можно было перевести фразу дамы-охотницы, которая вновь перешла на французский. «Безумству храбрых поем мы песню», добавил и ее спутник с залысинами. «Никлас, несмотря на мои старания, наш друг не совсем понимает, куда попал. Поэтому сделай его женщине по-настоящему больно». Когда телохранитель потянулся к Саманте, а принцесса, не выходя из образа, только вжала голову в плечи, я едва вздохнул. Ну, хотя бы попытался решить дело миром. Так что совесть моя чиста. Рывком входя в скольжение, я, преодолевая плотную пелену сгустившегося воздуха, пробиваясь словно через толщу воды, бросился вперед. Не успела рука Никласа снова коснуться Саманты, как я ее перехватил, уводя неосипианта в сторону. Сделав плавный шаг, вместе с подавшимся за мной Никласом, рванул его за руку, изменяя направление движения. Экзоскелет в экстремальных условиях обеспечивает поддержку организма в естественном положении. Но даже экзоскелет не справился со столь резким изменением положения носителя бронекостюма в пространстве. Вернее, положение его руки. Треск костей я почувствовал даже через броневую пластину. Но звук и передаваемое ощущение ломаемых, словно спички костей, догнали меня в тот момент, когда я уже перехватил руку противника с оружием и поверх пальца нажал на кнопку спуска. Длинная очередь на пол магазина устремилась к левому неосипианту. Правый, кстати, уже взмыл в воздух. Его подняло на пару метров, словно невидимой рукой. В естественном течении времени это выглядело, наверное, так, словно его вверх вышвырнуло невидимой рукой катапульты. И, подняв на высоту 4-5 метров, он затормозил, отдернутый невидимой опять же цепью. При этом неосипиант согнулся так, что пятками коснулся своего затылка. Саманты рук дело. Выйдя из образа испуганной девушки, она вступила в игру. Я в этот момент, оставив автомат вбитым в забрало неосипианта Никласа, уже был между охотниками. Проскакивая мимо, подбил вверх руку светловолосой леди, потянувшейся за пистолетом в набедренной кобуре, а мужчину просто толкнул плечом. Но охотник оказался умнее спутницы. Вместо того, чтобы сразу тянуться к оружию, первым делом он активировал щиты бронекостюма. Поэтому охотница из игры сразу выбыла, а вот он нет. Мой толчок, который гарантированно вывел бы его из строя без щитов, с активированной защитой даже сильных неудобств не доставил. И сейчас, в полете спиной вперед, мужчина по-прежнему тянулся к поясной кобуре. Я, кстати, заметил несколько капелек его пота, оставшихся и зависших пока в воздухе на том месте, где он только что стоял. Медленно! Как они все медленно двигаются! Охотник даже наполовину вытянуть пистолет из кобуры не успел, когда вдогонку прилетел мой фаербол. Сформировав и бросив конструкт, я лишь проконтролировал взглядом, как огненный снаряд успешно прожигает активированные щиты охотника. и сразу после отвернулся к конвертоплану. Через мгновение, если считать обычным течением времени, я уже заскочил внутрь приземистой машины. Пилот ничего не успел сделать, он все еще воспринимал информацию. Да, это был человек, а не неосапиант, видимо, личный телохранитель или доверенное лицо охотников. Для него все произошедшее уложилось меньше, чем в 3 секунды, а его рука сейчас только зависла над панелью управления. Причем без внятной цели. Видя кардинально меняющуюся ситуацию, пилот до сих пор не понял, собирается ли он пытаться доложить кому-либо о происходящем или же попробовать быстро взлететь. Додумать я пилоту не дал. Руку с приборной панели убрал, а его самого вытянул из кабины и бросил на улицу. Правда, бросил немного не точно, специально. И пилот ударился в проем десантной двери. Так сильно, что, вылетая на улицу, оставил за собой широкий кровавый шлейф. «Так, спокойствие, только спокойствие», — обратился я к самому себе. Последнее вот уже было явно лишним. Время между тем понемногу возвращалось к привычному течению, окутывая меня прорывающимися через пелену ускорения реальности звуками. В первую очередь, конечно, наливался силой визг светловолосой леди. Кричать ей было отчего. Правая рука согнута в локте под прямым углом, но в противоположную естественному положению сторону. Да, на убедительности я явно экономить не стал. Как-то эмоционально действовал. Не надо так больше. Вновь обратился я к самому себе. Напарник светловолосой леди, совсем недавно бывший таким представительным мужчиной, сейчас больше напоминал подгоревшее у плохой хозяйки печенье. От него остался целым только каркас экзоскелета по частично сожженному контактному комбинезону, чадивший черным дымом из многочисленных отверстий. Неприятно пахнуло горелой плотью, но мимолетно. И ветер неприятный запах унес. И все же охотник довольно быстро превратился в головешку. Увлекая внимание, раздался хруст. Это поднятый в воздух Саманты неосапиант окончательно сложился так, что его колени с обратной стороны коснулись спины. Саманта так и держала правую руку со сжатым кулаком. Именно на это движение реагировал скрюченный в плену неосапиант. В несколько быстрых и плавных шагов приблизилась к извивающейся на земле охотнице. Я тоже заметил, что истерика и вопли светловолосой леди несколько наиграны, потому что она, извиваясь угрём на сковородке, целенаправленно ползла к оброненному пистолету. И как раз в тот момент, когда охотница его схватила, Саманта резким ударом, мыском ботинка под ухо, заставила ее немного потерять сознание. И после этого посмотрела на меня. И только когда наши взгляды встретились, раскрыла сжатый до этого правый кулак. Бронекостюм скрюченного в воздухе неосапианта распрямила сжатой пружиной. В открывшиеся стыки с чавканьем брызнула густым красным, словно забродившим клюквенным вареньем, невольно подумал я, краем глаза наблюдая за падением груды смятого металла и плоти, недавно так похожей на человека. Похоже, работа под прикрытием явно не твой конек, с некоторой долей укоризны сказала мне Саманта. Я в ответ лишь руками развел. Хотел сказать, что да, предпочитаю решение попроще. Не успел, потому что Саманта уже отвернулась и перевела все внимание на светловолосую даму. Она присела рядом с ней на колено и коснулась двумя пальцами виска. «Ментальные блоки смотрит», — догадался я по характерным движениям принцессы. «Вейки, вейки, экс энд бейки», — проводя сканирование, благожелательно произнесла Саманта рифмованную присказку под стать нашей «Вставай, вставай, штанишки одевай». В этот же момент раздался хлопок. Голова светловолосой дамы взорвалась, словно помидор со вставленной в него петардой. Причем верхняя крышка черепа со стянутыми в хвост светлыми волосами целостность сохранила. А вот лицо и ниже В общем, неприятное зрелище. «Фак!» – импульсивно выругалась вскочившая Саманта. Вздохнув сквозь стиснутые зубы, она расстроенно покачала головой. Отбрызнувшей в сторону кровавой взвеси, она успела отскочить и почти не запачкалась. Сходив к столу, я вытянул из стопки сразу несколько салфеток и подошел к принцессе. «Самоблок?» – поинтересовался я, вытирая со щеки принцессы несколько алых капель. «Самоблок. Причем такой, что я его не заметила. Ее личный или скрипач подстраховался?» «Это Линда Ружечка. Красивое имя, интересная фамилия. Только мне ничего не говорит. Она член правления Некромикона. Не думаю, что скрипач обладает такими ресурсами, чтобы влезть к ней в голову с предохранителем. Он исполнитель, а не вершитель». «Член правления Некромикона? Ну-с, что сказать? Отличный день начинается. Причем отлично в кавычках, потому что после нашего с Валерой хургадинского вояжа у меня было к правлению Некромикона очень много вопросов, и я сейчас упустил замечательную возможность адресно их задать». «А это что за господин?» – поинтересовался я, указав на обгорелую черную горку, которая по-прежнему чадила маслянистым черным дымом. «Не узнала. Думаю, скрипач расскажет», – пожала плечами Саманта и повернулась к конвертоплану. «Уходим?» «Я не умею», – предупредил я. Саманта осмотрела меня с головы до ног, а после показательно махнула ресницами, подчеркивая удивление взглядом. «Как не умеешь? Ну, как-то так. Так иногда бывает». «Я уж и не надеялась. На что?» «На то, что найдется что-то, что я делаю лучше. Я просто еще не учился водить летательные аппараты», доверительно сообщил я Саманте и, уходя от обжигающего обиды взгляда, запрыгнул в боковую дверь машины. Саманта села в кабину, воспользовавшись дверью пилота. Устроилась в кресле, осмотрелась, надела полушлем с интегрированными массивными наушниками. Криво, так, чтобы и меня слышать. Сделала это она потому, что шлем в кабине теперь был только один. Второй вышел на улицу вместе с пилотом и чуть-чуть пострадал. Опустив на глаз похожий на монокль щиток визора, Саманта посмотрела в видимую только ей дополненную реальность и через пару мгновений защелкала тумблерами, внимательно осматриваясь по приборной панели. Слишком уж, как мне показалось, внимательно. «Будем кавалерию вызывать», сознательно отвлекая ее от предполетного прогона всех систем, поинтересовался я. Говорить пришлось громко, винты уже раскручивались. Чуть позже, после некоторой паузы, негромко и с явной холодной отстраненностью произнесла Саманта. «Ну надо же!» Действительно обиделась. «Можешь присесть!» Еще чуть погодя произнесла принцесса и, не дожидаясь моей реакции, закрыла уши массивными наушниками. Скользнув между сидениями и упав в чашку кресла, я невольно посмотрел вниз. Нижние панели остекления кабины были прозрачными, и земля виднелась прямо под ногами, на расстоянии около метра. Непривычно. Но осмотреться не успел. Едва устроился и пристегнулся, как Саманта без предупреждения потянула ручку управления и, поигрывая педалями, одновременно довольно резко рванула рычаг сбоку. Взвыли турбины, и земля под ногами поменяла угол наклона. Вернее, это конвертоплан поменял угол наклона. Высоко задрав хвост, ускоряясь, машина покатилась на одном переднем шасси, едва не касаясь носом красной выжженной земли. Оставляя за собой клубящуюся пыль, мы по-прежнему с высоко поднятым хвостом проехали меж холмов, все более разгоняясь, после чего земля, наконец, отдалилась. Саманта перестала ловить миллиметры между передним носом кабины и поверхностью. Резко двинув ручку управления, она заставила конвертоплан буквально прыжком набрать высоту. Впрочем, практически сразу машину во взлете она ограничила, словно поводья резко натянув. «Low altitude, low altitude», — говорила система предупреждения столкновений с землей. Но замолчала после довольно резкого удара Саманты по тумблеру. Краем глаза, внимательно и с интересом поглядывая на пилотирующую машину принцессу, я вспомнил однажды выбитую ею в злости дверь. Ну, видимо, концентрированная импульсивная обида – это не единичный случай, а ее системный подход к реальности. Интересно только, это врожденная черта характера или побочный эффект от практики шаманизма? На мой взгляд, Саманта внимания показательно не обращала. И по-прежнему не набирала высоту, мы шли на бреющем, не поднимаясь выше 10 метров над землей. Не знаю, было ли это следствием того, что Саманта хотела показать мне, как она умеет пилотировать сложные к управлению машины, или просто требование конспирации, чтобы не быть засеченными радарами, но мне было неуютно. Не привык к отсутствию контроля, оттого и на самолетах летать не особо люблю. А уж конвертоплан в сравнении по восприятию скорости и полета от самолета отличается, как комфортабельный рейсовый автобус на шоссе отличается от внедорожника, следующего по пересеченной местности. Хотя надо сказать, что если бы я умел пилотировать, думаю, мне самому бы очень сильно понравилось делать то, что делала сейчас Саманта. Принцесса, кстати, в этот момент сдвинула шлем в сторону, освобождая ухо. «С визитом к Нидермайеру мы с тобой вместе не успеем поговорить со скрипачом», перекрикивая шум двигателей, заговорила Саманта. «Если тебе нужно к завтрашнему утру быть в Гурьеве, ты точно не успеешь, ведь у тебя еще дела с бурбонами и мечами в Нижнем мире. Опоздаешь и поедешь к скрипачу со мной, или я сегодня ночью буду разговаривать с ним одна?» Обернулась Саманта ко мне, глядя в глаза. Земля сейчас бежала под ногами на высоте уже меньше 10 метров. А машина шла практически цепляя брюхом пучки деревьев посреди красной земли. Впереди, прямо по курсу, высился каменистый холм. Я предполагал, что Саманта его видит, но все равно показал ей пальцем вперед. Принцесса не отреагировала, внимательно глядя на меня и ожидая ответа. Холм уже оказался совсем близко. Я еще раз показал пальцем вперед, всем видом намекая, что неплохо бы ей обернуться. Понятно, что она контролирует ситуацию. Понятно, что на мне, даже если что, слепок души. Но вот это вот все впереди очень сейчас неуютно выглядит. Когда столкновение казалось неизбежным, я только расстроенно вздохнул. А Саманта, даже не оборачиваясь по курсу, подняла машину, практически облизав брюхом каменистую вершину. По ювелирности маневра и спокойствию принцессы я понял, что у нее просто гораздо более, чем у меня, развито пространственное зрение. И предполагаю, что вообще может управлять машиной с закрытыми глазами. «Думаю, для начала тебе стоит доставить нас в место назначения в целости, а уже после обсуждать остальные вопросы на повестке», — сделал я разочарованное замечание. И, покачав головой с усталым видом, «Ну что за детский сад?» — отвернулся. Саманта, похоже, смутилась. Несколько минут летели в молчании, и она даже не столь экстремально теперь прижималась к верхушкам деревьев. «Сэмми!» Обернулся я к спутнице. Шлем у нее до сих пор сидел чуть криво, открывая правое ухо. Но, несмотря на это, ответом мне было молчание. «Ты меня слышишь?» Молчание. Сев в полоборота и явно заставив спутницу удивиться, я легонько щелкнул ей ногтем по шлему. «Слышишь меня?» Когда Саманта обернулась, беззвучно прошептал я, для убедительности восприятия, коснувшись пальцем губ. «Слышу», — коротко ответила Саманта. «Кстати, когда она злится, ей это очень идет. Если периметр загонного поля охраняется, как мы на этом, хотел сказать, на этом ведре, но вовремя опомнился. Я совсем не верю в то, что у каждой машины есть душа. Но почему-то каждый раз, когда в зоне слышимости упомянешь машину в контексте «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», машина эта совсем скоро, почти наверняка, неудобно и неожиданно ломается. Поэтому в душу механизмов я, конечно же, не верю. Но вслух некоторые вещи рядом с машинами стараюсь не произносить. Просто потому, что так проще. Как мы на этой старушке преодолеем систему защиты периметра? Все под контролем, только и ответила Саманта. Ну, раз под контролем, то под контролем, не стал настаивать я. Артур! Через полторы минуты вдруг произнесла Саманта. Да. Помнишь, ты спрашивал о системе защиты периметра? Смутно, но припоминаю что-то. Саманта подняла руку, звучно щелкнув пальцами и, выдержав секундную задержку, сделала ладонь пистолетиком и показала вперед, чуть левее нашего курса. Буквально через пару мгновений в том направлении вспыхнул огненный шар взрыва, практически сразу начав наливаться черным дымом. «Системы защиты периметра больше нет!» «Ах ты ж, сучка ты крашена!» С восхищением подсказал мне внутренний голос, эмоциями выразив примерно все, что я думал сейчас о принцессе. Вслух говорить ничего не стал, и к разговору больше пока не возвращались. Ни слова сказано не было и тогда, когда совсем рядом с нами, специально показавшись и покачав крыльями, прошли два современных штурмовых конвертоплана. Спрашивать у спокойно осмотревших их Саманты ничего не стал. Справедливо решил, что появилась группа поддержки принцессы. Эти машины, кстати, тоже были без опознавательных знаков. Показавшаяся ненадолго пара конвертопланов ускорилась и совсем скоро исчезла из вида, превратившись в две едва заметные точки на горизонте. Как оказалось, штурмовые конвертопланы убыли готовить место для встречи. В резиденции Нидермайера, находящейся в зеленой пойме реки, к которой мы подлетели примерно через четверть часа. Обе машины стояли перед парадным крыльцом. Рядом с ними я заметил рассредоточившихся низкорослых бойцов. Саманта посадила нашу машину довольно неаккуратно, так что правая стойка шасси подломилась. Мне, несмотря на амортизацию кресла, даже в позвоночник удар в землю отдался. Сделав вид, как будто так и было задумано, Саманта сбросила шлем и выскочила из накренившейся машины. Меня демонстративно не дожидаясь, поэтому, чтобы не так уж явно ее догонять, пришлось поспешить. Не обращая внимания на бойцов, чужеродно выглядящих среди всего окружающего великолепия безупречного колониального стиля, и тем более не обращая внимания на местами лежащих лицом в изумрудный газон, брусчатку и мраморный пол персонал усадьбы, Саманта стремительной фурией ворвалась в холл. Догоняя принцессу, я обратил внимание на бойцов. Знаков различия ни у кого не видно. Глухие забрала опущены, но вполне очевидно – гуркхи. Если, конечно, в скаутах Селуса или в другой родезийской специальной службе, сопровождающей свою герцогиню, нет ограничения по росту в 170 сантиметров. Вбивая каблуки в ступени, принцесса направилась на второй этаж по широкой лестнице. Двигалась уверенно, явно здесь была до этого или схему изучала. Кроме того, видно было, что Саманта старается, не показывая это, опередить меня и заставить догонять. Юная и импульсивная, красивая и капризная, при этом идеальная машина для убийств, думал я, поднимаясь следом за Самантой. Здесь, на лестнице, желание догнать или идти рядом уступило место желанию осмотреть ее сзади снизу. Зрелище для гурманов. Сдерживаемая злость и особенно элегантный охотничий костюм с обтягивающими штанами ей удивительно идут. Так что догнал и пошел плечом к плечу с Самантой я только в широком коридоре второго этажа. Барон Вольфганг Риттер фон Нидермайер ждал нас в своем кабинете. Едва Саманта вошла в широкие двери, как он поднялся, явно не совсем понимая, что происходит. Принцесса, не обратив на него внимания, жестом приказала двум находящимся здесь гуркхам покинуть комнату и закрыть за собой дверь. «Your Grace, I don't», — начал было Нидермайер, как только низкорослые бойцы без задержек вышли, закрыв за собой дверь. «Наверное, он хотел сказать: «Ваша милость, я не понимаю, что происходит», но не успел». Саманта рывком вскинула руку, и обездвиженный барон застыл, резко откинув голову назад. «Посмотри, пожалуйста, у него в ящиках оружие должно быть», — коротко глянула на меня Саманта. Приблизившись к столу, я выдвинул несколько ящиков и действительно нашел оружие, сразу несколько пистолетов. После краткого раздумья достал массивный и блестящий хромом Браунинг с украшенными резьбой щеками рукояти из слоновой кости. Саманта в ожидании вытянула правую руку, левой она по-прежнему удерживала в обездвиженном положении Нидермайера. Когда я подал принцессе пистолет, она выстрелила моментально, навскидку. Пуля попала Нидермайеру прямо под подбородок, вышибив мозг из откинутой назад головы. Только после этого Саманта отпустила захват, и обмякшее тело рухнуло в кресло. Подойдя ближе, принцесса небрежно бросила пистолет на пол, а руку барона сняла с подлокотника и опустила вниз, создавая впечатление вывалившегося после самоубийства оружия. По-моему, он немного удивился развитию событий, с намеком на объяснение произнес я. «Если бы ты дал возможность нам оказаться наедине с охотниками и сделать вид, что мы узнали всю информацию у них, он бы еще некоторое время пожил». «Ну, извини, я не был готов платить такую цену, тем более за...» Саманта неожиданно оказалась совсем рядом. «Спасибо», — едва слышно шепнула она, губами пощекотав мне ухо. И также стремительно переместилась в пространстве, отходя на пару шагов и вновь возвращая себе холодно-надменный деловой вид, показывая, что благодарность благодарностью, но мою небрежную наглость она прощать пока не собирается. Может быть, лет 15-20 назад на меня подобное бы и подействовало, и даже заставило волноваться насчет ее обиды. Сейчас же я просто умилился. Захотелось даже ее обнять, прижать к себе и ласково погладить по волосам. Впрочем, делать этого я, конечно же, не стал. «Пожил бы некоторое время?» — вновь с намеком спросил я Саманту, которая уже достала ассистент и отдавала какие-то указания. «Да, он предатель, а не агент, если ты об этом», — между делом сообщила мне принцесса. «Ах, вон оно что! Ну, тогда понятно все». Дальше мне объяснять не было нужды. Предав однажды, предаст и дважды, как говорится. Поэтому отношение к предателям во все времена в любом обществе было однозначным. И во все времена и в любом обществе предатели были, есть и будут лишь разменной монетой, не заслуживающей ни уважения, ни сострадания. «Принес в клювике информацию», — вспомнил я слова Саманты о Нидермайере. «Видимо, барон сделал это отнюдь не по велению души, а под влиянием обстоятельств. Предположу, даже не боюсь ошибиться, что, оказавшись повязанным с охотниками на одаренных деньгами, он через некоторое время решил, что участие в организации подобных мероприятий для него слишком опасно. Или просто захотелось больше денег, или все в комплексе. С людьми определенного склада характера так часто бывает. Сейчас же сложилась ситуация, когда ценность Нидермайера нивелировалась, и Саманта его выключила из жизни безо всяких душевных терзаний. Хотя за пленных соотечественников на арене недавно я видел и чувствовал, она готова была идти на серьезные риски, вплоть до войны против всех в пределах одного мира. Так что думаю, опять же не боясь ошибиться, если бы Нидермайер не предавал своих партнеров после первых удачных дел, а сразу пришел к Саманте, узнав информацию об охоте на одаренных, жил бы, как агент, долго и счастливо. «Все!» – отвлекла меня от мысли Саманта, убирая ассистент. «Я вызвала команду специалистов. Будут здесь в течение 4 часов. После этого, по легенде, мы его якобы допросим», – кивнула принцесса на труп Нидермайера, «и окажемся в курсе происходящего с охотой на одаренных. С этой информацией и в сопровождении подобающего эскорта уже можно будет нанести визит господину Скрипачу и поговорить. Почему нельзя сэкономить время и нанести ему визит сейчас, я даже спрашивать не стал. Все случившееся сегодня, учитывая тонкий лед, по которому мы сейчас идем вместе с принцессой, должно быть со всех сторон идеально выверенным. Эксклюзивность информации о случившемся достоверно должны знать только Саманта, я и в некотором роде сам Скрипач. Без постановки в курс дела даже сэра Галлахера. И с участием в деле только лично преданных Саманте гуркхов и родезийцев. «Может, чай попьем?» – поинтересовалась Саманта. «Конечно. Тем более у меня много вопросов», – кивнул я. Вопросов по мелким деталям накопилось действительно очень много. В захваченной усадьбе Нидермайера задержался на несколько часов, в ходе которых обсудили с Самантой множество нюансов. Принцесса рассказала мне все, что знала о бурбонах. Поделилась информацией по клинкам. Также мы обсудили с ней мою просьбу по вербовке гуркхов. Рассказала она и о начале работы с Нидермайером, подтвердив мои предположения о том, что барон решил получить личную выгоду в роли предателя и доносчика, а не стать обличителем, узнавшим о неподобающих поступках других и поделившимся информацией с Самантой. После некоторого, довольно горячего обсуждения решили, что общаться со Скрипачом Саманта будет без меня. Эскорт у нее будет действительно подобающий, даже для тайного визита. Так что волноваться о принцессе нет нужды. Мне же сейчас предстоял вояж в мир второго Инферно, знакомство с новыми подданными и встреча с сэром Галлахером. Под эти разговоры мы перешли к обеду, во время которого во дворе усадьбы приземлилось еще 2 машины, также без опознавательных знаков. «Тебе пора», – холодно сказала мне Саманта, вновь демонстративно отстраненно. В ходе недавней беседы она все же придерживалась пусть и не теплого, как ранним утром, но делового тона. «Может, хватит уже?» – поинтересовался я у нее. «Ты мог попросить прощения», – демонстративно дернула Саманта щекой, отворачиваясь. «И никогда больше не услышать от тебя про королевский взгляд на мир?» – легко парировал я. «Ну, тогда терпи», – усмехнулась она, глядя в сторону. «Ладно. Как вижу, мне, похоже, действительно пора», – тоже усмехнулся я, поднимаясь. «My lady», – коротко поклонился я. Саманта не ответила и даже не проводила меня взглядом. Но когда я был у двери, неожиданно окрикнула негромко. «Артур! М?» – обернулся я, вопросительно глянув. «Пожалуйста, очень тебя прошу, будь осторожен». «Осторожность – мое второе имя, ты же знаешь!» Подмигнув, успокоил ее я перед тем, как закрыть за собой дверь. Кстати, в створку двери секунды позже с обратной стороны что-то громко прилетело. Предполагаю, что это была большая и красивая, и, наверное, жутко дорогая ваза из угла комнаты, и бросила ее Саманта с помощью телекинеза. Ну вот и попрощались. Далеко уйти не успел. Уже в коридоре меня встретили родезийцы из прибывших людей принцессы и выдали бронекостюм, в который я быстро облачился. Покидали поместье мы на военно-транспортном конвертоплане с изменяемой геометрией крыла и турбореактивными двигателями. Взлетела приемистая машина после короткого разбега по ухоженному газону, опрокинув воздушным потоком даже парочку статуй и разбрасывая по территории двора ошметки утратившего идеально безукоризненный вид ландшафтного дизайна. В небе на высоте машина вела себя почти как самолет. И когда на табло напротив моего места загорелась табличка о выходе на эшелон, я со спокойной совестью заснул. В поместье в окрестностях Гвелла, где, по легенде, для сэра Галлахера весь сегодняшний день меня выхаживала Саманта, прибыли поздно ночью. Доставили меня сюда окольными путями с военного аэродрома, да и завели через черный ход. Даже по сторонам осмотреться не успел. Портал в мир второго инферно находился в алтарном зале, куда меня привели безмолвные сопровождающие. Несколько минут приготовлений, и когда каменная арка ожила, заблестев словно ртуть, я почувствовал легкий мандраж. Очень меня беспокоит грядущая встреча с сэром Галлахером, который практически без сомнений не захочет отдавать мне мечи. С одной стороны, и забрать их нельзя, по здравому, если размышлению. Но куда они мне? Как их хранить? Но оставлять мечи в чужих руках тоже никак нельзя. Просто потому, что теперь это мои мечи. Дилемма. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди, шепотом напевал я, перед тем, как перешагнуть границу мира, двигаясь навстречу столь неожиданно купленным проблемам с мечами и новыми подданными.